Позже, тем же вечером, я положил на музыку и все остальные руны. Это заняло несколько часов, но когда я закончил, у меня словно справочник завелся в голове. На следующий день Каммер подверг меня большому двухчасовому экзамену, и я его успешно прошел. Для следующей стадии обучения в артной меня определили в ученики к Манетту, пожилому шевелюристому студенту, с которым я познакомился в первые дни в университете. Манетт учился здесь почти 30 лет, и все знали его как вечного Эллира. Но хотя теперь получалось, что мы с ним в одном статусе, у Манетта было больше практического опыта в артной, чем у десятка студентов более высокого ранга вместе взятых. Манетт оказался терпелив и внимателен. На самом деле он напоминал мне моего первого учителя, Абенти. Только Бен скитался по миру, как непоседливый лудильщик, а про Манетта все знали, что его единственное желание — остаться в университете, если получится, до конца своих дней. Манетт начал с малого, научив меня простой формуле, необходимой для изготовления стекла удвоенной прочности и воронок для горячих веществ. Под его руководством я учился артефакции так же быстро, как и всему прочему, и очень скоро мы перешли к более сложным проектам, вроде теплоемов и симпатических ламп. Предметы высокого уровня, такие как симпатические часы или жарвинты, были мне пока недоступны, но я знал, что это вопрос времени. К сожалению, времени у меня оказалось мало. Глава 52. Перегорание. Я снова обрел лютню, и моя музыка вернулась ко мне. Но я быстро понял, что 3 года без практики не прошли даром. Работа в артефактной в последние пару месяцев укрепила и сделала жесткими мои руки, но не совсем в том ключе. Прошло несколько ужасных дней, прежде чем я смог играть свободно хотя бы по часу в день. Возможно, я бы продвигался быстрее, если бы не занимался другими делами. 2 часа каждый день я проводил в медике на осмотрах, бегая с поручениями. Около 2 часов отнимали математические лекции и вычисления. И 3 часа обучения у Манетта в артной, знакомство с тонкостями артефакции. Еще я проходил курс углубленной симпатии у Элкса Дала. Вне занятий Дал был очарователен, мягок и немножко забавен, когда на него находило веселое настроение. Но во время преподавания он то входил в образ безумного пророка, то вел себя как барабанщик на галере. Каждый день на его занятиях я сжигал 3 часа времени, а энергии все 5. Вместе с оплачиваемой работой в мастерской Килвина времени оставалось только на еду, сон и учебу, но никак не на то, чтобы уделить моей лютне столько внимания, сколько она требовала. Музыка дама гордая и капризная. Дайте ей время и внимание, которых она заслуживает, и она станет вашей. Пренебрегите ею, и настанет день, когда она не ответит вам. Поэтому я начал спать меньше, чтобы посвящать музыке достаточно времени. Через оборот такого графика я почувствовал усталость. Через 3 оборота я еще бегал, но только на угрюмой решимости, стиснув зубы. Примерно к 5-му обороту я начал выказывать явные признаки измождения. Как-то раз во время того самого 5-го оборота я испытывал радость редкого совместного ужина с Вильямом и Симоном. Они принесли еду из ближайшей таверны. Я же не мог позволить себе потратить драп на яблоко и мясной пирог, поэтому прихватил немного ячменного хлеба и хрящеватую колбаску из столовой. Мы сидели на каменной скамье под столбом для наказаний, где меня когда-то пороли. После той порки скамья и столб наполняли меня ужасом, но я заставлял себя проводить там свободное время, чтобы доказать самому себе, я могу с этим справиться».